Однако тебе все же придется стать моей невесткой. Скоро ты овдовеешь, и на место твоего учителя придет мой младший сын». Тенарахтена молча кивнула и разлила густой чай по чашкам. То ли Орво понял намерения Тенарахтены, то ли надеялся, что дочь поймет, но он, стараясь выглядеть совершенно спокойным, сказал: «Сходи в Ярангу Армоля, может, найдется дурная веселящая вода, чтобы угостить дорогих гостей». «Бегу, Ате!» — встрепенулась Тенарахтена и мигом очутилась за порогом. Чувствуя на спине озноб, она схватила маленькую одноместную байдару, двухлопастное весло и со всех ног кинулась к берегу. Едва не опрокинув неустойчивое суденышко, Тенарахтена со всех сил стала грести от берега, всматриваясь в морскую даль, стараясь увидеть возвращающиеся суда. Джон подстрелил старого моржа. Мясо у него жесткое, но шкура толстая, большая. Зверя разделали прямо в воде под истошный крик стаи чаек, слетевшейся на требуху. Погрузили мясо, шкуру с головой и направились к берегу. Медленно плыла байдара. Охотники разговаривали, а носовые уже отложили оружие и лишь изредка посматривали на спокойную водную поверхность. Узкая полоска низкого берега, окаймленная с двух сторон высокими мысами, медленно приближалась. «Кто-то плывет к нам навстречу!» — крикнул с носа Гуват. Все повернули голову и заметили маленькую байдару. Гребец отчаянно размахивал двухлопастным веслом, словно кто-то гнался за ним. «Неужто Орво вышел порыбачить?» — предположил Тнарад, прикладывая глазам ладонь. Вода отсвечивала бликами, и трудно было разглядеть человека в байдаре. «Если он рыбачит, то почему так торопится?» — резонно заметил Гуват, жуя толстыми губами, испачканными в моржовой крови. Он ел моржовую сырую печенку. «Что-то случилось», — предположил Джон. «Не может старик просто так выйти в море, да еще с такой скоростью грести». «Это не Орво!» — крикнул Гуват, вытирая губы. «Это женщина в байдаре!» «Кто это может быть?» — спросил Джон, и вдруг сердце его заныло в тревоге. «А вдруг что-то случилось с детьми, и Пыльма упустилась навстречу, чтобы предупредить? Но у них нет маленькой байдары. Она есть у Орво, но почему бы Пыльму не попросить суденышка у старика? Или с лежбищем что-то случилось? Тогда почему в байдаре женщина?» Антон перебрался на нос и встал рядом с Гуватом. «Это же Танька!» — вдруг воскликнул он. «Тенарахтена!» — добавил уже по-чукотски. «И что же ей взбрело на ум?» «Это неравноправие!» — осуждающе заметил Гуват. Тенарахтена перестала грести и, размахивая руками, что-то закричала. Можно было понять, что она просит повернуть обратно байдару и не приближаться к берегу. «Словно отгоняет нас», — медленно проговорил Тнарад. «Что-то стряслось в Энмане». «Беда пришла в Энман», — наконец разобрали слова, сидящие в байдаре. «Пришли бородатые русские, слуги солнечного владыки». Новость была невероятна. Гуват усомнился даже, в здравом ли уме женщина, и вслух сказал: «Тронулась, что ли?» Тенарахтена уцепилась за борт байдары. «Ильмач привез бородатых мужчин с ружьями. Говорит, что это слуги русского царя, и пришли на нашу землю,